29 сентября 1773 года в Казанском соборе состоялось торжественное бракосочетание великого князя Павла Петровича, будущий император Павел I, с принцессой Гессен-Дармштадтской, при святом миропомазании, нареченной великой княжной Натальей Алексеевной. Венчание, как и присоединение к православию невесты, совершал преосвященный Гавриил. По случаю заключения династического брака в соборе была произнесена другим архиереем Иннокентием Нечаевым прочувственная проповедь, позже опубликованная. Серебряные с позолотой венцы впоследствии хранились в ризнице Казанского собора. Вот как описывает это событие Моран. Хотя Екатерина ограничила к большому недовольству дворян, насколько это было возможно, количество приглашенных, но зато придала торжеству большую пышность. Колокола звонили, пушки палили в тот момент, когда в Петербург неожиданно приехал преисполненный важностью Дидро. И если философ был неприятно разочарован, узнав, что артиллерийские салюты производились не в честь его, то зато, смешавшись с толпой, он мог, по крайней мере, наблюдать любопытное зрелище. Огромный кортеж с большой торжественностью направлялся от царского дворца к собору Казанской Божьей Матери. В его центре была императрица в золоченой повозке, запряженной восьмеркой лошадей. Ее сопровождал конвой кавалергардов с Григорием Орловым во главе и с Алексеем сзади. Толпа народа, привыкшего к военному великолепию, восторженными кликами приветствовали процессию. И в течение нескольких дней на всех перекрестках проспекта пили и плясали. По возвращении из собора был сервирован обед в тронном зале дворца. А в следующем, 1774 году, Екатерина II снова обратилась к санкт-петербургскому архиепископу Гавриилу. «Преосвященный владыка Гавриил, я намерен на завтрашний день, то есть в воскресенье, принести благодарственные Всевышнему молитвы за дарованный мир в церкви Казанской Богородицы. Екатерина, 1774 год, 2 августа, Санкт-Петербург». На этот раз речь шла о мирном договоре, заключенном после завершения русско-турецкой войны 1768-1774 годов. А в конце того же месяца, 30 августа, день памяти святого князя Александра Невского, императрица снова посетила Казанский собор. «Ныне знаменитый день, потому что утром я прошла пешком 3,5 версты за крестным ходом из Казанского собора в Александро-Невскую лавру», — пишет именитая паломница. Поскольку Казанский собор занял особое место в связи с событиями 1762 года, то нередко именно к этому дню императрица Екатерина II приурочивала награждение своих сановников. Соответствующие указы оглашались после торжественного молебна в Казанском соборе. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годы под сводами Казанского собора нередко совершались молебны во славу русских воинов. В записках статс-секретаря Екатерины II Храповицкого 1749-1801 годы сообщается о тех баталиях, в которых турки терпели поражение. В записи от 16 октября 1787 года читаем: «С удовольствием сказывали, что с 30 сентября на 1 октября отбиты турки от Кинбурна. Суворов 2 раза ранен и не хотел перевязываться до конца дела. Похвалена храбрость его. Турок побито больше 4000. 17 октября при дворе и в Казанской церкви был благодарный молебен и читали реляцию. К концу XVIII века население Петербурга значительно возросло, и храм, прежде без труда вмещавший приход, стал тесен.